Акт 2. Часть 46. Ну так? Думаете, так легко взять и в подвале полном всякой дикой жути подвести итог своим душевным метаниям? А давайте начнем все сначала, как уже сделали раньше. Давайте я сам задам вам вопрос. В чем ваша ближайшая цель? Без глобальных планов. Исцелиться и найти ответы. И вы, кажется, знаете, как мне сделать и то, и другое. Как вы идете к ней? Пока как-то никак. Сижу тут в тупике и жду, когда дверь откроется. Вы должны открыть ее сами. Расти, это была не метафора. Ой, все. Ну хорошо, и чему же следует случиться, чтобы вы начали это делать? Для начала от меня должны отвязаться все, кто лезет... Нет, не о, наука. Да что же это такое? Нет, никто вам ничего не должен. Еще ладно, раз. Ладно, я вас понял. Я должен. Я должен четко поставить себе цель и идти к ней. Ну, уже получше, но все еще не то. Ответы. Вы постоянно говорите про ответы. А вопросы-то у вас есть? Слушай, сюда точно кто-то идет прямо сейчас. Слышишь? Расти, мне сейчас не до этого. Вот именно. Не до этого сейчас. И такое сейчас у вас всегда. Это не вас сбивает с пути злой рок. Вы сами злой рок. Ха, звучит смачно. Вы каждую минуту чем-то невероятно заняты. Но в целом, Фитц, ваша деятельность не направлена ни на что. Я вам об этом и толкую. Вот эта вся бессмысленность меня и тяготит. Омерзительно. Фитц, понимаете, мне ведь не составит труда дать вам цель. Объяснить, почему и зачем вы есть. Но это будет не ваша цель. А если я сейчас пойму, что нет у меня никакой финальной точки моих стремлений? Не нойте. Человек, который не имеет великой цели, не имеет и права требовать. О, сколь паскудно желание быть значимым лишь потому, что вы есть. Даже не описать. Расти, мне и безвостошно. Причем в прямом смысле. Тут воняет какой-то мертвечиной. И вы слышите писк? Ай, ладно. Думаю, я понял. Знаете, Расти, я полагаю, что немногие, наверное, оказывались в таком положении, как я. Пожалуй, от всех моих невзгод есть одна польза. Я осознал, что до неприличия уникален. Вот это меня и интересует. Я хочу полностью свой потенциал раскрыть. Научиться использовать эти дикие свои особенности. И затем, уже с помощью этого... Найти себя. Поняв, что я могу, я точно сумею узнать, где мое место в этом вашем сумасшедшем мире. Понимаете? В этот момент довольно сложная, хоть и поврежденная личность бригадира увиделась мне в новом свете. Такой человек постоянно гнетется мыслью о том, что же будет после того, как он закончит свой путь. В каком-то смысле, человек, который всегда идет куда-то, не имея цели, живет лучше, чем человек, цель имеющий. Мея, чего с тобой? Что? Я вообще молчу. Ну, это любопытно. Ну так, вы довольны ответом? Не очень вяжется с вашим портретом, но так даже лучше. Мне надо это осмыслить. Обсудим, когда вы не помрете. Фитц, встань. Зачем? Встань, ты сидишь не на мешках. Твою мать. Войта, тут трупы. Мы думали, это какая-то мешковина, но здесь куча трупов уже старых. И, судя по всему, не все из них даже рабочие. Чего вы молчите? Пусть уходят. Немедленно. Мия, ты это видела? Да. Хорошо, значит, я не сошел с ума совсем. Что там? Я не уверен. Далеко. Когда я бежал от Мадьяра по тоннелям, я уже видел такую тварюгу. А я такого же видела, как-то глубоко под оперой. И где он? Мы только что видели его вдалеке, в туннеле, из которого мы пришли. Приготовьте банку биопита. Откройте одну. И что, это поможет? Ну, не повредит. И валите оттуда. Куда валить? Тут только одна эта долбанная дверь, и она не открывается. Здоровый, падла. Войта, когда уже ваша вонючая дверь откроется? Через сколько лет? А что говорит датчик? Датчик, передатчик. Сейчас. 200. Что 200? А что датчик? Какой именно? Синенький. Синенький, твою мать. А нельзя было сразу? Он говорит опасность. Вот. Значит, все отлично. Не помню, чтобы слова «отлично» и «опасность» в одном предложении хорошо звучали. Фит, ты видишь? Твою мать. Что там? Здоровый, с иголками белыми. Ну, не знаю, как трубач, только размером с горняка. Он стоит у входа в туннель, в конце которого мы сидим. Седой. Я думал, их уже в застенках нет. Он вас видит? Не знаю. Но он стоит. Доставай пушку! Да тише ты, больная совсем. Не стреляйте там, Фица, да, то... Да, я помню, яйца вкрутую. Надеюсь, она просохла. Нет. Зачем я вас послушал и полез на этот завод, Расти? Так было нужно. Но вам же, а не мне. Просто доверьтесь, это правда важно. Расти, это все мило, но дверь не открывается. Она ничем не завалена? Не знаю, но нас тут сейчас самих завалят. Стой, тихо. Он нас не видит. Мия, он нас не видит. А нет, видит твою мать. Мия, вентиль, снимай блокировку. Твою мать, у него когти или штуки? Фиц! На, сука! Дай разрублю! Трупа давай! Назад! Расти вызывает Понда! Чувак, Фит! Фит! Весь грязевик меня порезал! Ну, извини. Иначе дверь порезала бы тебя. Одна нога здесь, другая... Мия, дай волновик. На. А я тебя понимаю, бригадир. Расти вызывает Фитца. Или Мию, если все очень плохо. Так, я тут. Отзыв. В смысле, четко. Май. Подождите. Скоро вернусь. Что значит «понимаешь»? Ну, насчет твоих проблем. Мотивация там и прочее. Я ж тоже. Всю жизнь от чего-то бегу, а сама толком не знаю куда. А, ты об этом? Нет, на самом деле у меня с этим нет беды. Я, Мия, мотивирован выше некуда. В этом Расти не ошибается. Но ты же сейчас всю эту психотерапию разводил. Зачем? Затем, что когда ты господина Расти спрашиваешь, он всегда молчит, врет или начинает уводить тему. А вот когда ты начинаешь вызывать у него раздражение или заставляешь его тебя поучать, вот тогда у него язык и развязывается. Расти, мы на связи. Я прострелил трубу, и его, кажется, ошпарило. Видимо, что-то сломалось, и от этого дверь открылась. Они сейчас в косом помещении, где очень жарко. Вы слышали? Да, но... Плохо. Кажется, да, мы в нем, в этом помещении. Ищите лестницу и спускайтесь по ней. Осторожно, там могут быть пожарники. И что, они нас потушат? Нет, скорее загасят. Идите. Финал. То есть, все это нытье, волновик, это ты Расти разводил, что ли? Ага. В целом, конечно... Развел я его как лысый вшей, толку чуть. Но кое-что мне весьма любопытное он ляпнул. По крайней мере, понятно, что на этом заводе у него какие-то свои странные интересы есть. А я-то думал, чего он не возмущался, когда я сказал, что хочу сюда полезть. А я-то думала, ты тоже гнетешься чувством пустоты и отсутствием предназначения и бежишь прочь. Нет, я про свои цели все понял еще внизу, и когда под завалом лежал. Но в одном Расти прав. Мне все-таки надо как-то начинать не ответы получать, а вопросы задавать. В первую очередь, кажется, себе. Например? Ну, к примеру, почему я могу криком буквально убивать людей? Как так выходит, что я в каком-то смысле бессмертен? Зачем мы с Дарой спасали девицы и куда мы их дели? И как ты потерял память? А, нет, как мне совсем не важно. Вот зачем, это любопытно. А у тебя что? Какие проблемы? Ну, ничего, бегу и бегу. Что мне ему сказать? Куда бежишь? Никуда, а откуда? От папы в основном. Поругалась с братьями на тему того, кто будет главным. Убежала от ссоры. Решила как-нибудь умереть позанятнее. Замутилась с Далайласом, а когда натрахалась с ним, предложила себя в качестве актера в Театре Смерти. Там же убивают. Ага, но что-то в последний момент мне перехотелось сдохнуть на глазах толстых богачей. И ты потом пошла на каторгу? Ну, и да, и нет. Я сначала немного побегала, а потом меня поймали люди Пасти. Далайлас типа под ним ходил. Пасти и мой папаша друг друга ненавидят из-за этого. Ну и то, что я сбежала из Театра Смерти, старому Жарабасу не понравилось. Он меня сплавил на золотое поле для сохранности. Как мясо явило Пилгрима. Что ты имеешь в виду? Что значит для сохранности? Ну, у нас же особая бригада была. Недоукомплектованная. Это ж типа тюрьма Пасти для тех, кого ему надо где-то передержать. Какая-то тупая идея. Мы же там могли подохнуть кучу раз. Думаю, это для таких людей, которые могут оказаться нужны, но не стоит того, чтобы их надежно охранять в столице. А зачем ему мясо, виллу и уж тем более пятно с щупом? Пятно и щупа, думаю, просто деть было некуда. Уилл умел делать какие-то странные вещи, я не знаю, а мясо, ну, наверное, как заложник. И почему он увел тему в сторону? Я ведь хотела ему как-то открыться, себе рассказать. Так а дальше ты куда собираешься бежать? Нельзя же все время идти только от. Нельзя. Наверное. Не знаю. Быть в папашкиной банде я не хочу. Потаскушка на побегушках — это не мое. Для семейной жизни я не создана, да и бред все это. Может быть, ты ждешь, пока кто-нибудь тебе скажет, что делать? Возможно. Думала, собака сможет, но он только тебе в рот заглядывает. О, мать моя женщина, какая же я жалкая-то. Жесть. Нет, ты не жалкая. Я этого не... Ты что, эмпат? Я думала, их нет уже. Нет, просто... Короче, Мия, я тебя отлично понимаю. Бежать, веселиться и рисковать жизнью — это все захватывает. Но в итоге надо чего-то все-таки хотеть. Надо, но не хочу. И даже не уверена, что хочу хотеть, понимаешь? Все, меняем тему. Ну, как скажешь. Пойдем, чё стоять-то? Так, а у тебя есть план? После того, как мы спасем этих дебилов? Да, имеется. И в чем он заключается? В том, чтобы найти себя во всем этом безумии. Найти свое место. И если я думаю в верном направлении, то это место... Это место очень могущественного человека. Неплохо звучит. Поделишься? Чем? Могуществом? Ага. Как и любой человек, получивший большую власть, я тут же сделаю так, чтобы моим друзьям от нее досталось. А вот что им достанется, это уже зависит от моих друзей. Так, ладно, мы, кажется, спустились. Расти, отзыв. Мы почти спустились. Выходим в какой-то... О! Ты сложись! Что это за шум? Мы вышли в здоровый зал. Тут есть какие-то люди вдалеке. И жара как в печи, реально. Кажись, они все в термоскафах. Тут плавильни или я не знаю что. Прямо над нами катаются какие-то куски металла. Типа, как рельсы с дырками. Из стены в сторону, туда-сюда. Я почти вас не слышу. На них есть маркировки? Что? Штампы, знаки. На металле они есть? Штампы. Сейчас. Да, какие-то номера и большой штамп в виде моста. Значит, они в конвейерном узле и воскресали людей. Братья, Фитц, вы слышите? Вам нужно зацепиться за один из этих кусков и поехать на нем. Что он сейчас сказал? Какую-то дикую чушь. Повторите, Войта. до конца транспортного канала. Только спрыгивайте перед тем, как увидите, что эти рельсы сваливаются с крюхев и падают, а не после. А, так бы я не догадался. А в этой компании за сарказм платят, что ли? Ну ладно, а потом что? Что? Связь паршивая, я плохо слышу. Я спрашиваю, дальше делать что, когда мы доедем? Вы окажетесь в межзаводском буфере. Тарксовская фабрика будет от вас справа, за стеной. Пройдите через холодный цех. О, да, холодный цех. Не, тихо, я и так ничего не слышу. Что? Дерьмо. Все, связи нет. Лучший способ избежать долгих мук выбора – делать самую большую глупость здесь и сейчас. Как говорит мой папаша, чем дольше выбираешь, тем сильнее разочарование. Ладно, поехали. Да стой, куда ты? Догоняй! Ох, идиотизм. Фитц, это Расти. Вы едете? Это просто класс! Я лечу! Тихо! У них все в порядке? Да, они ведь идиоты. Спрыгните до того, как упадете. Цел? Да. А ты? Ой. О да, это было круто. Особенно, когда они вниз. О, я уже думала, сердце выскочит. Мать твою. Может, я башкой где-то шибанулся? Такого вообще не помню. Пищит и пищит. Расти, мы спрыгнули. Неподалеку от зоны сброса. Тут технический проход, совсем темно. И... Стоп. Ме. Назад. Назад. Войта, тут... Войта, тут... Фитц, слушайте сюда. Оно ползет ко мне. Я его вижу. Не бегите, не отворачивайтесь, но и не смотрите ему в глаза. У него же есть глаза. А как там Мия? Стоит вот тут, оцепенело. Что это? Мы что, в мороке? Что? Фитц, вы же разумный человек, не несите чушь. Тогда что это такое? Не знаю, я же не вижу. Но думаю, могу предположить. Оно большое. Оно бесконечное. Так, не поддавайтесь панике. Ваш разум сейчас играет с вами в жуткие игры. Войта... Это существо, оно реально? К сожалению, да. Биопит в нулевых шкафчиках на любой станции не зря держит. Не бегите. Твою мать. Что происходит? Фитц, существо ушло? Что? Какое существо? Ну, тогда все в порядке. Так, стоп, нет, о каком существе речь? Забейте болтик, Фитц, это просто помехи. Я вас не так понял. Помехи? Вашу мать, это в голове у меня помехи. Что вы видите? Ладно, мы видим туннель. Тут технический проход узкий и грязный. И темно. Что делать? Ищите по правой стороне вентиляционный ход. Фитц, тут есть лифт. Да? Да это клетка какая-то круглая, а не лифт. Расти, мы нашли подъемник. И к нему, кстати, тоже подходит кольцо, которое мне дал Тос. Не надо вам подъемник, он ведет на улицу. Но разве им с улицы не проще будет? Подъемник только для гизовцев, их там повяжут. Стойте, с какой улицы? Мы же в застенках. Там есть свои улицы и свои жители. И им лучше этим жителям на глаза не попадаться. А что, мы можем войти в завод напрямую? Да, дайте сюда, Расти. Так вот, завод Новотеха, завод Таракса, я имею в виду, в двух блоках от вас, чуть выше. Ну зачем тогда вы лезли через все эти тоннели? Фитц. Погоди, а какие еще есть варианты? Найдите небольшой проход и в конце вентилятор. Он раз в полчаса останавливается на 5 минут. Как раз успеете снять решетку и пролезть. Выйдите в холодный склад. Через него можно пройти в тоннели конденсата, которые идут вокруг фабрики. А в саму фабрику? Фитц. Да тихо! В нее толком не попасть, только в зону хранения. Фабрика Тараксов не работает, даже сами ее... обитатели, скажем так, в нее доступа не имеют. А, ясно. Фитц, мать твою! Что? Иди сюда! И? Портовые буи! Иди и посмотри сам! Что там у вас? Врет, мокрет, топор живо. А конкретнее? Расти, тут что-то... это как-то очень странно. Так, интрига затянулась. Мы сидим в вентиляции, и я вижу склад. Вентилятор остановился? Нет, он еще работает. Я смотрю сквозь лопасти, но... короче, суть не в этом. Тут... Там спящие. В смысле? В смысле кучная чанов со спящими. Именно чанов. Они спят. Причем некоторые, кажется, очень давно. По-моему, часть из них сгнила уже. Их здесь штук 200, не меньше. Стоят на складе между ящиками. Что это за дичь? Так, Войта. Что Войта? Что Войта? Я уже 6 раз Войта. Ящики со спящими? Не знаю я же не хожу же там. Я просто знаю, как все устроено. Так нам идти сквозь склад? Да. Проходите, осторожно. До такой же решетки вентиляции с другой стороны. Нет, нельзя. Почему? Да, почему? Потому что. Нужен иной путь, обходной. Видимо, придется идти через улицу. Нет, Расти. Местные их, может, и не опознают. Но пожарники и прочие, если у них не будет штампа посетителя или метки, просто их убьют. Если они будут быстрыми... Они просто будут быстрыми и мертвыми. А в чем проблема-то? Так, дайте минуту. Фитц, у вас есть транквилизатор? Ну, имеется. Усыпите себя. Что? Вы должны усыпить себя. И пусть Мея протащит вас через склад до следующей вентиляционной шахты. Войта, вы слышите? Приложите, пожалуйста, руку к колбу господина Девлина. Я не шучу. Либо так, либо идите через лифт. Но это самоубийство. А почему просто не побежать по складу? Расти, почему мы не можем просто пройти? Примите это как данность. Мея вас утащит, я уверен. А я не уверена. Ну твою мать. Что такое? Лопасти. Они останавливаются. Надо лезть или еще полчаса сидеть тут. Так, ладно. Чем дольше выбираешь, тем сильнее будет разочарование. Ты где такое слышал? От твоего папаши. Ладно. Ну, так что мы делаем? Что-что. Безумные вещи, как и всегда.